памятнику Юрию Долгорукому. Пушкин — великий русский поэт, и поэтому стоит на своем памятнике пешим и с задумчивым лицом. А Юрий Долгорукий — князь, основатель Москвы, это он основал мой родной город более 800 лет тому назад. Как и полагается князю, он в железном шлеме и в железной кольчуге восседает на огромном чугунном коне, который содрал передние копыта вверх, и поэтому, когда смотришь снизу, видишь лишь ступни князя и живот коня. «А что это такое?» — спросила я, показав пальчиком на два чугунных шара в конце конского живота у самых задних ног. Бабушка переглянулась с дедушкой и шлепнула меня по руке. «Сколько раз тебе говорили, нельзя показывать пальцем! Так ведут себя невоспитанные дети из плохих семей. Надо спрашивать без пальца». «Хорошо», — согласилась я, и, чтобы больше не искушать судьбу, спрятал обе руки в карман. «Так что же висит у коня между задних ног, такие круглые, как пушечные ядра?» Бабушка заглянула коню под брюхо и отвела глаза, пожав при этом плечами. Дедушка Лёва заговорил в нос, что с ним обычно бывало, когда он попадал в затруднительное положение. «Понимаешь, деточка, это ведь конь не живой, а железный. Когда его делали на заводе, понимаешь, что не убрали лишний металл. Вот и остались такие два выступа. А у живого коня, — распахнула я мои, как говорит мама, до безобразия большие глаза, — тоже есть такие выступы?» «Как тебе сказать?» — совсем замялся дедушка Лёва. «Понимаешь, тут надо учесть различные факторы». «Какие факторы?» — вмешалась бабушка, смерив мужа гневным оком. «Что ты мекаешь и что ты бекаешь? А ты, — сказала она мне сердито, — не приставай к дедушке и не мучай его глупыми вопросами. Он старенький и на пенсии, и может сморозить глупость, как грудной младенец. Что стар, что млад. Обязательно нужно знать, что у памятника между ног. Подрастешь немного, будешь проходить по зоологии, про лошадей, и все узнаешь».